ученики за плечами с каждой стороны. Немолодой красавец. Все режиссеры — красавцы по определению. «Кто такая?» — сказал он, выйдя через КПП Фея. «Нет, таких не знаю. Арпусовская студия — не знаю, нет. Наташа Крымова? Ну, знаю, и что? Какую пьесу? Нет, нам никаких пьес не на то». «Разумеется, нахрена им сдались русские пьесы? Пьесы оккупантов». Тут я повернулась и пошла по этому длинному вестибюлю. Ну, нет, так нет. Да мало ли мне отказывали. И уже когда я была почти у дверей, Карл Ирт, выдержав длинную до выхода паузу, картинно рявкнул. «Стойте! Стой! Раз, два!» Я обернулась. «Хорошо!» — сказал его далекий голос. — «Оставьте пьесу». Я потащилась обратно. Как раз в этот момент я уже была в виде утешения, начала мечтать об очередном бифштексе с картошкой и горошком. Пошла слюна, как у собаки Павлова, отгоняя жуткие воспоминания о вчерашних послеобеденных результатах. Зверски голодная, я протянула Карлу Ирду пьесу Чинзано. Он показал рукой за свое правое плечо. «Мои ассистенты простут и ответят вам в течение месяца». Архангел справа взял у меня рукопись. Это был явный отказ. Даже в свирепой Москве никто никогда не говорил со мной в таком тоне. «Пресрение так и сквозь силу. Эстонские городские партизаны, движение сопротивления». Разумеется, мне никто никогда не ответил из театра Карла Ирда. Но спустя 2 года началось что-то странное. Мне дозвонились из Сталина, из молодежного театра «Норсо-театр». Они хотели ставить Чинзано. И спрашивали, есть ли у меня разрешение цензуры. «Нету». «А правда, что вы написали 2-й акт к Чинзано?» «Правда». «Пришлите». Ни во что я не верила и никому. Существовал спектакль Чинзано Игоря Васильева 1976 года, вполне подпольный. На другое надежды не было. И текст я им не стала отправлять. Глава 2. Как была написана пьеса Чинзано. Теперь расскажу, как было написано Чинзано. Шел 1973 год, ноябрь-декабрь. К этому времени я уже посмотрела спектакль Володи Салюка «Утиная охота» по Вампилову. Я была потрясена пьесой и игрой актеров. Буквально дрожала, как кошка, увидевшая птичку. Меня на спектакль привел Михаил Анатольевич Горюнов, помощник Олега Ефремова. Сам Горюнов в «Утиной» великолепно играл Саяпина. После спектакля он меня познакомил с исполнителем роли Зилова, актером «Хаты» Игорем Васильевым, который к тому моменту уже получил из рук Горюнова мою первую пьесу «Музыка для Коли». Она позже стала называться «Уроки музыки» и завел привычку кланяться мне в пояс. И Игорь, и чудесная актриса МХАТа Наташа Назарова и Галя Киндинова из «Утиной» вскоре стали играть в моем подпольном спектакле «Лестничная клетка». Но это все было потом. А после первого спектакля «Утиной» я шла со своей подругой Мариной Спиранской по проезду художественного театра и твердила, почему не я написала эту пьесу, и я так много знаю об этих людях. Подруга осторожно молчала. Она привыкла к моим отчаянным монологам. Как-то за 1/2 года до того в троллейбусе номер 9, на котором мы ехали с работы из Останкино, стиснутой у передней двери, я стала пересказывать ей содержание пьесы «Уроки музыки», которую я не знала, как закончить.